велев подать роскошную золотую чашу. Он опустил в нее теплое, еще трепещущее сердце и отослал дочери, наказав сказать ей так: «Отец твой шлет тебе это, дабы утешить тебя тем, что ты наиболее любишь, как ты утешила старика отца тем, что он всего более любил». Когда вошел к ней слуга со словами: «И подарком принца», она сказала: «Не могло быть гробницы менее достойной, чем золотая, для такого сердца, как это. Разумно поступил мой отец». И, обратившись к чаше, она добавила: «Ах, сладостная обитель моих радостей! Пусть же проклята будет жестокость того, кто заставил взглянуть на тебя плотскими очами. Мне было совершенно достаточно зреть тебя очами духовными». Так сказав, склонившись над чашей, она принялась изливать слезы столь обильно, что дивно было, как у нее еще глаза-то остались на лице. Очень решительная, как все истинно любящие, она схватила кувшин с отравленной водой, приготовленной ею заранее, вылила отраву в чашу на сердце и, поднеся ко рту, испила всю до дна. Слишком поздно спохватившийся Танкред принялся горько рыдать и сетовать. Но на это дочь сказала отцу: «Танкред, кто же видел рыдающего о том, чего сам так яростно добивался? Если в тебе хоть отчасти жива любовь к дочери, дозволь мне в виде последнего дара, чтобы тела наши покоились в одной гробнице». Глаза ее потухли, чувства немели, и она отошла от этой жизни. Горько оплакав свою дикую жестокость, Танкред повелел с величайшим почетом захоронить два тела в одной гробнице, а на ней вот мы и читаем стихи, объясняющие, кто там похоронен и какова была причина их преждевременной смерти. Давно умолкла рассказчица. Никто не осмеливался нарушить тишины. Повесть эта исторгла из глаз сердобольных дам обильнейшие токи слез. Наконец король сказал: «Ну кто же теперь сумеет рассказать нам такую новеллу, которую можно было бы прослушать после этой?» Как вдруг все услышали страшный шум на кухне. То спорили кухарка Личиска и слуга Тиндаро. Король велел позвать их и спросил, в чем причина их спора. Личиска, уже не первой молодости, задира, задористая, к тому же несколько разгоряченная вином, воскликнула: «Мадонна!» обращаясь к старшей даме нашего общества Помпинеи. «Этот дурак указывая на слугу Тиндару, так наивен, что полагает, что девушки, похожи на него, дурака, и в ожидании свадьбы зря теряют время. Клянусь вам, чем хотите, я не знаю ни одной подруги, ни одной знакомой, ни одной соседки, ни одной родственницы, которая бы вышла замуж девушкой. А этот баран спорит со мной, как будто только я вчера родилась, и как будто я не знаю женщин. Пока Личиска говорила, дамы хохотали так, что у них можно было бы повыдернуть все зубы. Король несколько раз приказывал ей замолчать, но она не успокоилась, пока не сказала все, что знала. «Ну что же, король, рассуди их спор», — сказала Помпинея. «Мадонна», — отвечал Дионео, — «решение готово, конечно же, права Личиска и, конечно же, дурак наш Тиндаро, а в подтверждение выслушайте мою королевскую новеллу». Жил в романе рыцарь по имени Лицио, у которого была дочка-красавица по имени Катарина. Родные очень миловали ее и берегли, надеясь через нее породниться с большими людьми. К ним часто хаживал некий юноша по имени Ричардо, принятый в их доме, как если бы то был их родной сын. Но, увидав раз и два девушку-красавицу, уже на выданье, юноша влюбился в нее. Девица тоже не уберегла себя от стрел, и вот однажды... Следует вам знать, мои нежные дамы, нету такого замка, который, если осаждать его без конца, нельзя было бы в конце концов взять... Улучив минуту, Ричардо сказал: «Катарина, не дай мне помереть от любви». Катарина в ответ: «Ричардо, дал бы Бог, чтобы я сама не умерла от того же». Ну, ответ этот очень ободрил юношу. «Душа моя», — сказал он, — «за мною дело не станет». «Ну, видишь, как меня стерегут», — отвечала Катарина. «Придумай что-нибудь без ущерба для моего имени, и я согласна на все». «Милая Катарина», — отвечал Ричардо, — «я уже не знаю, что сказать. Вот если бы ты переночевала бы на балконе, я попытался бы как-нибудь проникнуть туда». И они разок поцеловались наскоро и разошлись. На следующий день, а уже был близок конец мая, Катарина стала жаловаться матери, что всю прошлую ночь не могла уснуть от жары. Мать и говорит: «Какая жара такая, дочь моя, напротив, прошлая ночь ведь была же прохладной». А Катарина в ответ: «Матушка, вам следовало бы знать разницу между молодой и горячей дочерью и пожилой и остывшей матерью». «Ну, так-то оно так, — говорит мать, — но не могу же я по собственному усмотрению делать жар или холод. Погоду приходится приносить соответственно со временем года. Ничего, доченька, следующую ночь будет прохладнее». «Дай-то Бог, — говорит Катарина, — но скажите, пожалуйста, где-то слыхано, чтобы, приближаясь к лету, ночи становились прохладнее». «Чего ты хочешь? — спрашивает мать. «Ну, чего я хочу? Если б то дозволил наш отец, я охотно поспала бы на балконе, там на прохладе, слушая пение соловья, я бы себя чувствовала лучше, чем в вашей душной комнате». «Только-то, доченька, ладно, голубка моя, я замолвлю о том нашему отцу, и как он рассудит, мы так и поступим». Но, услыхав об этом от жены, мессер Лицио, как человек старый, а потому хорошо знающий, что к чему, сказал: «Что это за соловей, под песней которого она желает спать? Поспит она у меня под пение цикад». Узнав, что ей отказано, Катарина не только сама не спала всю следующую ночь, не дала спать и матери. На утро та налетела на мужа: «Мессере, вы совсем не любите нашу дочку? Ну что вам до того, что девочка поспит на балконе? Бог ты мой, вас удивляет то, что ей нравится пение соловья? Она же девочка, ребеночек, а дети так любят все то, что на них похоже». Ошарашенный ее наскоком старик сказал: «Ладно, ладно, делайте, как знаете. Постели ей на балконе, погоди ты, жена, да сделай вокруг какой полог, и пускай себе спит и слушает соловья в свое удовольствие». Узнав об этом, Катарина сообщила Ричарду. Ночью, когда все и всюду угомонилось, он влез на стену и, цепляясь по местам, на которых едва бы могли удержаться даже дятлы, забрался на балкон, где они тихо и в свое удовольствие сорвали от первых плодов своей любви многожды заставив пропеть соловья. Ночи были короткие, удовольствие великое. Приближался рассвет. Мессер Лицио, проснувшись, вспомнил, что дочка его спит на балконе, и сказал про себя: «Так это взгляну, как соловей дал поспать моей Катарине». Подойдя к балкону, он тихонько отворил дверь, на цыпочках подошел к постели, осторожненько поднял полог и увидел, что они спят голые и обнаженные, причем Катарина крепко обняла своего Ричардо. Он тут же побежал в комнаты. «Мать! А, мать! Поди-ка! Погляди! Твоей дочке так понравился соловей, что она поймала и крепко держит его!» Когда мать подошла к постели, подняла полог, увидела звучу, какого ее дочка поймала соловья, песни которого так желала услышать. Она вскрикнула, хотела пойти в обморок, но муж сказал: «Погоди, успеешь. Юноша родовит и богат, родство с ним будет нам выгодным. Оно и получится, что соловья-то он посадил в свою клетку, а не в чужую». Тем временем проснулся Ричардо и, видя, что уже рассвело, толкнул в бок Катарину: душа моя, как нам быть?» На эти слова выступил вперед мессер Лицио и, поднявши полог, воскликнул: «Мы это уладим! Не того заслужило мое доверие к тебе, но скоро дело сделалось, избегая себе паршивцу наказания, а мне, седому старику, позора! Забирай по-добру, по-здорову свою Катарину, дабы она, быв не по честным образом твоей любовницей, стала бы честным порядком твоей женой». Ричардо стал клясться и божиться, что он согласен на все, но мессер Лицио, как человек старый, а потому хорошо знавший цену юношеским словам и клятвам, взял у жены на поддержание кольцо и, не сходя с места, на балконе в постели голыми обручил их. Через несколько дней молодых повели под венец, и после этого они долгие-долгие годы гоняли за соловьями. И ночью, и днем тоже, сколько умели и могли. Новелла о соловье вызвала на лицах стыдливых там легкий румянец, и они, покусывая губки и ноготочки, переглядываясь и сдерживая хохот, все же с наслаждением прослушали все до самого конца. Много еще было рассказано новелл. Вот было рассказано, как одной сарацинке из-за ее роковой красоты пришлось сыграть свадьбу 9 раз. Да, стать причиной нескольких ранений, отравлений, смертей, убийств, причиной 2 войн. Быть женою слуги, матроса, купца, герцога, 2 принцев и 2 королей. И после этого доказать 3-му королю и 9-му мужу, что она девственница. И, слушая эту новеллу, молодые дамы усиленно вздыхали. Однако я не берусь утверждать, что именно являлось причиной их вздохов. Быть может, они вздыхали не только от сострадания, но и от желания столь же частых браков. Наконец была досказана последняя, 100-я новелла. Король сказал: «Нежные мои дамы, добрые мои друзья, ум человеческий не только в том, чтобы помнить дела прошедшие или знать настоящее, но и более того в том, чтобы предвидеть будущее. Уже 10 дней, как мы рассказываем новеллы, мы ели и пили, болтали и пели, смеяли, шутили, и я не упомню ни то, что поступка, хотя бы единого слова, заслуживающего порицания. Но дабы вследствие частого повторения не получилось бы чего-либо подобного скуки, а с другой стороны, чтобы не давать повода злым языкам говорить о нас того, чего мы не заслужили, я полагаю своевременным разойтись нам по домам. Совет короля все нашли очень разумным и своевременным. На рассвете другого дня, ведомые своим мудрым королем, все они вернулись во Флоренцию, в храм Санта-Мария-Новелла, отсюда разошлись по своим домам до следующей встречи. Как разойдемся с вами и мы до следующей встречи.